Мужчина подошел, за руку поздоровался с кремлевским дворником, пристально посмотрел на директора школы, а потом кивнул ему вполне дружелюбно. «Опись?» — спросил он у Карповича. Тот достал из внутреннего кармана пиджака свернутую в несколько раз бумажку, протянул земляку. «Давай считать», — сказал земляк, — «сначала посылки». Банов понял свою задачу и подавал из почтового лифта посылки Карповичу, который, в свою очередь, складывал их на полу у ног земляка, а земляк их считал. 17, — произнес земляк, когда все посылки лежали уже перед ним. Потом он заглянул в бумажку и удовлетворенно кивнул. «Точно! Подролей нету! Давай письма!» С письмами дело затянулось. Банов отсчитывал по 10 штук. Передавал их Карповичу, который тоже проверял счет, передавал их дальше в руки земляку. Земляк их тоже пересчитывал и складывал аккуратно стопочками на полу. Процедура заняла не меньше получаса. 219, произнес земляк, пересчитав последнюю стопочку. Заглянул в бумажку. 220. И тут же вопросительно уставился на Карповича. Карпович обернулся на Банова. Банов нагнулся, заглянул внимательно в коробку почтового лифта, но там было пусто. Молчание длилось минуты 3. Земляк, пожевав в раздумье губы, отошел к стене, открыл маленькую дверцу и снял трубку с находившегося в нише телефона. «Алло, дайте вверх!» — произнес он отрывисто в трубку. «Алло, вверх! Симыч, ты проверь погрузочную площадку лифта. Одно письмо отсутствует. Жду!» После этого «жду» молчание продолжилось. Банову стало холодно. Возникли нехорошие предчувствия, и он тяжело вздохнул. Карпович обкусывал ноготь большого пальца правой руки. Земляк вдруг прижал трубку плотнее к уху, и лицо его словно налилось краской. Видно, молчание на том конце провода прекратилось. Он просто слушал и кивал, словно это было видно там, наверху. И вот в какой-то момент громкий вздох облегчения вырвался из его легких. Он посмотрел усталым взглядом на Карповича, едва улыбнувшись, кивнул ему. Напряжение отпустило Банова. «Нормально», — сказал земляк, опустив трубку на аппарат и защелкнув дверцу телефонной ниши. «Волчанов взял одно письмо. Сволочь!» Последнее слово земляк прошептал, видимо, для себя. «Хоть бы в описи отметил. Берите мешки и шагайте». Банов не знал, где взять мешки. Он посмотрел по сторонам, но ничего не увидел. Однако Карпович уже открывал встроенный в стену шкаф и вытащил оттуда 2 полотняных мешка. В один положили посылки, в другой — письма. «Пошли», — сказал Карпович, и, забросив мешок с посылками на плечо, отправился к левой двери. За дверью начинался длинный, хорошо освещенный коридор. Они прошли мимо 2 или 3 дверей, свернули налево, опустились вниз по ступенькам. Впереди снова были двери. «Сейчас зайдем», — прошептал Карпович. «Кивнешь постовому, говорить буду я». За дверью стоял человек лет 35, уже седой, худощавый, в военной форме, но без петлиц. Он настороженно глянул на 2 вошедших. «Почта!» — сказал Карпович и чуть повернулся, чтобы был виден мешок с посылками. Постовой сделал шаг к Карповичу, потрогал рукой мешок, пощупал посылки, потом шагнул к Банову. «Там письма!» — произнес Карпович, глядя в спину постовому военному. Военный кивнул. «Давай!» — позвал Карпович Банова, и они подошли к другим дверям, за которыми светило солнце. Банов ошарашенно посмотрел вверх на небо, на солнце, потом обернулся на здание, из которого они только что вышли. Обычный 2-этажный домик. Стены покрашены в мирный зеленый цвет. «Не удивляйся», — прошипел Карпович, искоса наблюдая за своим старым боевым товарищем. «На нас смотрят». Банов взял себя в руки, но все-таки покосился по сторонам, стараясь увидеть, кто на них смотрит, но никого не увидел. «Пошли», — прошептал Карпович. И они ступили на тропинку. Обычную луговую тропинку, хорошо протоптанную и извилистую, напоминавшую что-то из детства.